Эпилог. Впереди шли 8 знаменосцев. За ними следовали несколько судебных чиновников, 6 музыкантов с серебряными трубами. Здесь были послы иностранных государств, за которыми шли представители дожа. Затем опять музыканты, а вслед за ними чиновники ниже рангом, клерки и нотариусы. Процессия делилась на 3 большие группы, в которых религиозные деятели и государственные власти располагались в особом порядке, взвешенно и сбалансированно, как положено в светлейшей. В середине шел дож, центр был средоточием власти. Рядом с ним 2 самых важных посла – папский легат и посол императора. Расходясь от центра в процессии в должном порядке, двигались представители разных классов и церковной власти. Граждане шли перед дожем по восходящей шкале рангов, аристократы – за ним по нисходящей шкале рангов. Аристократы выглядели довольными, улыбались. Царила атмосфера спокойствия и безмятежности. Знаковый день, юбилейный. Только что коронован 100-й дож Венецианской республики – Карло Конторин, 6-й дож из знаменитой семьи, давший Венеции самое большое количество правителей. Фигура дожа всегда была окутана мистикой. Он олицетворял собой одновременно обычного человека, одного из патрициев и религиозного деятеля, совершающего церемонии. Но вместе с этим дож проводил обряды, близкие к язычеству и магии, главным из которых был обряд венчания города с морем, а значит, был окутан мистическим ореолом. После посещения мессы в герцогской часовне дворца дож поднялся на порфировую кафедру, расположенную справа от главного алтаря, где был представлен народу старшим из своих избирателей, и произнес речь. Перед главным алтарем он поклялся на Евангелиях уважать и защищать традиционные свободы церкви Сан-Марко. «Сохраняйте государство и честь церкви святого Марка добросовестно и без измены». Примицерий, глава духовенства базилики, вручил ему красное знамя святого покровителя Венеции, которое дож передал адмиралу Арсенала. На украшенных носилках под названием «Пацетта» дожи вынесли на площадь, где он бросал отчеканенные по этому случаю монеты. Один из адмиралов Арсенала держал штандарт. Наконец дожи перенесли в герцогский дворец. В древние времена коронация проходила внутри, камерно и конфиденциально. Но в 1485 году Большой Совет постановил, что ввиду престижа герцогского достоинства оно должно происходить в публичной и торжественной форме. Здесь новый дож, принеся клятву про миссию, соблюдение обязательств, связанных с его должностью, получил от младшего советника белую льняную шапку, вето, а от старшего – корону. Возложение короны сопровождалось ритуальными словами: «Получите корону венецианского герцогства. Так коронуем мы герцога Венеции». Играли серебряные трубы, горели свечи, подняли 8 штандартов. Это не случайное число означало бесконечность и было символом гармонии и баланса Венецианской республики. Венеция ликовала. Ликовала и я в момент абсолютного триумфа моего супруга. Но я не короновалась вместе с ним, не присутствовала на церемонии. Я смотрела действо из окна. В один момент Карло, нет, теперь светлейший князь, поднял голову и улыбнулся. Я знала, что он улыбается мне. Годы красят мужчину, придают ему мудрость, солидность. И сейчас над толпой, окруженной восторженными согражданами, Карло был прекрасен. Но, увы, они не красят женщину, и негоже портить такую церемонию зрелищем постаревшей, покрузневшей, совсем непривлекательной догорессы. Баланс и гармония — символы дожа и светлейшей. Не будем его нарушать. У нас будет время отпраздновать это событие вдвоем. Жаль, Платона давно нет в живых. Видимо, он исчерпал свои 9 кошачьих жизней. А может, в каком-то из миров, где он с такой легкостью путешествовал, ему уютнее, чем в этом мире. Ему бы понравилось, я не сомневаюсь. И Марте бы понравилось. Ох, как она гордилась бы своей воспитанницей, ставшей догаресой. Ходила по улицам с гордо поднятой головой и ставила по струнке поваров герцогского дворца. Даниэль, некогда помощник магистрата, стал важным и мудрым членом Совета Десяти. Сейчас он там, в почетном ряду торжественной процессии. А я дописываю последние строчки моего дневника. Я думала, что потеряла его, но однажды муж случайно нашел дневник среди бумаг и отдал мне. Клянется, что не читал. В этом дневнике вся моя жизнь. Сейчас смешно его перечитывать. Как же все наивно. Но это была я, такая, как есть. Поставив точку, я последний раз перелистываю дневник и брошу его в огонь. Ведь на этом моя история закончилась и начинается совершенно новая. А стареющие догорессы не пишут дневников. Их мысли неинтересны даже им самим.